Через 2 года за 1000 километров от Эстонии, худой, обовшививший, я буду идти по заснеженной улице райцентра, а следом, крича обидно и злое, неотступно меня будет преследовать ватага русских мальчишек. Втягивая познобленные пальцы в обтрепанные рукава маминого пальто, я остановлюсь, повернувшись лицом к ним. И они начнут натравливать на меня старшего, тщедушного парнишку в долгополой стеганой фуфайке, у которого немцы убили под Москвой отца. Бессильный, я попытаюсь пойти своей дорогой, но, обступив меня, они еще пуще будут его подзадоривать. Врежь ему, Венька, врежь, давай! Я чужой. Как объяснить им, что я такой же, как они, хоть и рос не в России? Я русский. Меня учили любить Россию. Но это все потом. Первый советский фильм, который я увидел, назывался «Лунный камень». Было, наверное, мне тогда 10 лет. Сюжет давно позабыл, но сохранил в памяти название и впечатление чуда. В кино заговорили по-русски. Потом все том же, похожем на барак с сырыми цементными стенами, кинематографе Калев переживал на Чапаеве. Стиснутый мальчишками на ближний к экрану скамейки, смотрел, как идет в психическую атаку офицерский полк. И казалось, что я тоже там, в Уральской степи, где залегла редкая цепочка красноармейцев. Под нервный треск барабана, презирая противника, белые идут в полный рост, полощется знамя с черепом и скрещенными костями. Все ближе густые шеренги наступающих. Надо бы переживать за них, но я почему-то болею за красных, за Чапаева, за Петьку, за Анку-пулеметчицу. Мучаюсь. Отец воевал в белой армии. Почему же я хочу, чтобы в белых стреляли? Жестко, жестоко бьет барабан. Надо бы за белых, но здесь пусть победят красные. Пусть красные. Пусть они. «Та-та-та-та-та-та!» — срывается долгой очередью Максим. Смыкая редеющие шеренги, белогвардейцы еще наступают, но полк дрогнул, белые падают, побежали назад. На передних скамейках хлопают в ладоши, на задних свистят и топают ногами. И когда Чапаев под хищными пулями переплывал бурную реку, я страстно хотел, чтобы он спасся, чтобы выплыл. Мальчишки говорили, из фильма вырезаны куски, нарочно подделано, что Чапаев утонул. Спросить бы отца. Но он не любил вспоминать войну, он никогда про ту войну не рассказывал. Потом уже в 1940 году мы с ним вместе смотрели Александра Невского. Там все просто. Русские и крестоносцы, свои и чужие. Не было мучительного раздвоения, поисков правды, поисков примирения в себе. Кто с мечом на Русь пойдет, от меча и погибнет. 2-й месяц Эстония была советской. Грохоча по рельсам мимо поселка шли с востока тяжелые товарники. И на бурых вагонах вместо привычной эмблемы 3 львов белели серп, молот и короткая надпись «СССР». На заводской конторе алел еще непривычный красный флаг. Возле плаца в киоске я покупал «Пионерскую правду». На последней странице, которой печаталась захватывающая повесть «Тимур и его команда». Теперь мы были по одну сторону границы, вместе с Россией. Как-то вернувшись с лекции из Народного дома, отец сказал, что большевики действительно очень многого у себя добились. Маму до слез растрогали приезжавшие с концертом ленинградские артисты. А я теперь учился в Нарве. Когда приехал в Тарту на летние каникулы с двойками по эстонскому языку и истории, дома решили, что осенью я буду заниматься в русской гимназии, и мне показалось, что родители сняли с души камень. Переэкзаменовки в Нарве я сдал запросто. По-русски рассказывать о Пелопоннесской войне куда легче, чем отвечать «Прейли Вильмре» по-эстонски. Отец обещал, после гимназии я поступлю в военно-морское училище. Будущее казалось ясным, и только на западе все сильнее густели тучи. Из Кивиэли уехали последние оставшиеся там немцы. Ожидая на перроне поезд, прикуривали от советских кредиток, орали фашистские песни и, отъезжая, кричали, что скоро вернутся. Россия. У моих сверстников, чье детство прошло в России, она всегда была с ними. Коль они русские и родились на своей земле, как же еще могло быть иначе? Не было у них вопросов, как у тех ребят, чьи родители покинули родину, кто рос в эмиграции. Моя Россия была сказочной и противоречивой. В каждой сказке есть правда и ложь, в каждой сказке есть грезы. Невский, летний сад с ажурными решетками и белым мрамором статуй. Мариинский театр, куда ходила гимназистка и мама. Кадетский корпус, где учился отец. Та Россия, о которой вспоминали дома. Полтава и Бородино, сказки Пушкина, картины Васнецова и Верещагина, репродукции которых вместе с видами петербургских улиц под неправдоподобно голубым небом были на открытках в моем альбоме. Все это была тоже Россия. И билибинские витязи в высоких шеломах на богатырских конях, и бэмовские открытки с христосующимися крестьянскими ребятишками, и старая серебряная ложка с монограммой. А еще была советская Россия, где остались дедушка и бабушка, дядя Володя, тетя Оля с тетей Верой, которых я никогда не видел. В той России голод и разруха, там большевики, туда нельзя. Об этом я тоже слышал дома, и одно время думал, что есть две России, та, которую вспоминали, и другая, советская. Но, может, парадоксально, обостренное ощущение родины у меня во многом и потому, что в детстве я был от нее оторван. И дома, и в начальной школе, где учился, постоянно напоминали: мы русские. Не всегда это приводило к добру. Под одной крышей, но раздельно учились русские и эстонцы, и нередко на переменах мы учиняли между собой драки. Для большинства эмигрантских детей, тем более тех русских, чьи родители жили в Эстонии еще до революции и гражданской войны, за советской границей была не чужая страна. Туда стремились, некоторые туда уходили. О них не говорили, они перешли границу, говорили, бежали в Россию, иногда бежали к большевикам. Могу сейчас лишь предположить, как постепенно примеряли в себе мои родители две России. Ту, бывшую, и советскую. Как с годами менялось их восприятие того, что происходило на родине, которую они покинули. Не кривя душой скажу, отец с матерью радовались добрым вестям, которые приходили из-за кордона, и начинали верить в новую Россию. Однако в 30-х годах вести оттуда были не только отрадными. Тяжко было на чужбине, но и возвращение страшило. Свою горькую чашу родители испили до дна. Скитаний, лишений, унижений досталось на их долю сполна. В конце 30-х годов живших в Эстонии русских власти усиленно уговаривали изменить фамилии на эстонские. Отец считал это изменой России. Когда начался повальный отъезд прибалтийских немцев в фашистскую Германию, многие из них звали с собой русских эмигрантов. В Европе шла война, сгущались тучи на советской границе. Было очень тревожно. Какая-то небольшая часть эмигрантов уехала в Третий Рейх. Я учился тогда в Тарту, приехал домой на каникулы. Помню эти разговоры, помню, как отец сказал: «Будем вместе с Россией, что бы ни случилось». Иногда задумываюсь. Время выносит приговор людям, или люди времени? Наверное, люди, но в зависимости от времени. Значит, все-таки судья — время. Знаю, как тяжко было родителям, но были у них и счастливые дни. Они любили и нашли друг друга после разметавшей стольких людей бури. Были еще относительно молоды, еще цеплялись за жизнь, надеялись. На одной из немногих сохранившихся фотографий тех далеких лет отец, заложив руки за спину, в подпоясанном кушаком осеннем пальто стоит рядом с мамой, она в зимнем пальто и высоких ботинках, перчатка с левой руки снята, на пальце видно обручальное кольцо. На обороте карточки выцветшая надпись «10 февраля 1931 года. Домберг, Юрьев». Снег, редкие деревья, круглая беседка с заснеженной крышей. Слева на светлом снежном фоне маленький желтоватый силуэт. Когда-то мама вырезала с другой фотографии мою фигурку и приклеила рядом с собой. Впоследствии фигурка отклеилась и потерялась. Остались на карточке двое, прижавшиеся плечом к плечу, чуть улыбающиеся. Молодые, кажется, такие счастливые. И рядом с ними нечеткий контур мальчишки. Давным-давно в доживающем свой век пансионе седая кухарка эстонка загадала мне загадку. Что все на свете делают одновременно? И, довольная тем, что я не смог ответить, сказала: «Пока ты думал, я чуть-чуть постарела, и то, что вокруг нас, все постарело. И ты, мальчик, тоже стал настолько же старше». Спустя 40 лет я пришел на то место, где был пансион, и не нашел его. Не было ни сада, ни соседнего дома. И та старушка-эстонка, наверное, давно покоится под крестом где-нибудь на лютеранском кладбище. Молча стоял я на каменном тротуаре, пахло оседавшим с утренней моросью городским дымом, лоснилась недвижная листва каштанов. И ничего, кроме этих, много лет назад посаженных кем-то деревьев и кирпичного остова стены рядом с построенным на месте бывшего здесь пансиона домом, не напоминало о прошлом. И пока я, задумавшись, постоял у незнакомой калитки, а затем пошел обратно по пустынной в этот час улице, те деревья, отсыревшая кирпичная стена и построенный после войны дом, стали чуточку старее, как и я сам. Сколько же это? 40 лет? Полжизни? Жизнь? А для того, кого не стало в 20 лет? А если прожил всего 6? Если, как у моей сестренки, вся-вся жизнь уложилась в 6 годиков? Может, и мне надо было погибнуть? Может, живу уже чьи-то чужие годы? Страшно много, 40 лет, если 4 года из них — война. Но чем старше становишься, тем ощутимее стремительность времени. Какими долгими были когда-то дни, а теперь они мелькают, сливаясь, словно спицы несущегося под гору колеса. Пролетают весны, осени, зимы, вереницей проносятся годы. Было утро, и вот уже вечер. Однако не только грани возраста делят жизнь, у каждого еще и свои вехи, свои даты, от которых начинается отсчет времени иного, не похожего на то, что было до того. Кто-то на рассвете громко и тревожно застучит в дверь, и это утро будет концом детства. Для тебя мир стал другим, захлопнулась дверь, за порог которой уже не суждено переступить, и тяжело загрохотали по рельсам военные эшелоны. Сны. Что они? Воспоминания? Страхи? Надежды? А может, это сказки, которые мы рассказываем сами себе? Солнечным днем сижу на теплой ступеньке крыльца. Аромат зацветающих трав мешается с запахом шлака и нагревшихся шпал. У протоптанной вдоль насыпи тропинки невзрачно желтеют мелкие глазки куриной слепоты. Лопушится репей, трещат кузнечики. С ближнего хутора доносится надсадно-голосистый крик петуха. Все ясно и безмятежно. Мирно, в небе с дымчатыми облачками, в прошлом еще ничего, о чем бы грустил и сожалел. Это счастье осознаешь лишь много-много лет спустя, когда детство исчезнет, как умчавшийся в зеленую даль поезд. Скрылся ставший крохотным хвостовой вагон, растаял летучий дым, чуть слышен убегающий гул. А может, это стучит разволновавшееся сердце? Говорят, память обо всем, что связано с детскими годами, зависит от того, каким было детство. Но и само оно проливает теплый свет на то, что рядом. Маленький светлый круг из-под абажура. Для ребенка и хлеб вкуснее, и полевые цветы ярче, и лето такое бесконечное. Помню запах сирени на последней улице моего детства, хотя на ней пахло заводским дымом, а сирень цвела всего месяц. Вспоминая Васюган, вижу белую кипень черемухи по берегам, а ведь сколько слез унесла та река. Родом Степаниха была из-под Тары, но юные годы ее прошли в Майске, последней деревне в верховьях Васюгана, дальше уже терявшегося в непроходимых васюганских болотах. Переехала она с семьей в райцентр незадолго до войны, потому частенько вспоминала свою деревню, и, по ее словам, в Майске жилось лучше. Наверное, так ей казалось, потому что жила она там в довоенное время. В войну же везде было одинаково трудно. Но Майск навсегда остался для нее родной деревней, и когда брали оттуда в армию, без малого все тамошние деревенские, прибывшие по повесткам в райвоенкомат, останавливались на квартире у нее. Война длилась долго. Первый раз взяли мужиков, потом брали подраставших ребят, и все молодые тоже квартировали у Степанихи. Летом новобранцы с верховья приезжали на барже, которую несколько суток тянул по извилистому мелеющему Васюгану старенький буксир. Зимой приходили своим ходом. С котомками шли по зимнику от деревни до деревни, и везде к ним присоединялось пополнение. На шестой, для самых дальних день, добирались до райцентра. Тут колонна начинала редеть и распадаться. Призывники расходились по квартирам в разное время, перебравшихся на жительство в район земляков. В иной призыв у Степанихи собиралось до десятка человек. Уставшие, познобившиеся за дорогу, все ночевали в повалку на полу, и в небольшой комнатенке стоял густой запах сохнущих у печи портянок. Деревенские парнишки, оторванные от дома, днем они говорили не о том, что их ждет, а о своей деревне, лошадях, об оставшихся девчонках. Зимой обычно в армию не брали. Погоняв ребят строем, обучив разбирать и собирать винтовки и автоматы, их отпускали по домам до следующего призыва. Призванные летом домой уже не возвращались, их отправляли в армию. Степаниха ребят жалела, но и ворчала тоже. Ей обстирывать их приходилось, и убирать чаще в избе, где без того тесно. И дров, и керосина из-за них тоже уходило лишнего. Но она стерпелась с этим, ворчала не со злом, а для облегчения души. Провожала всех на фронт со слезами, и для многих осталось последней землячкой, которую довелось видеть. Возвратились с орденами в основном те, кого взяли на фронт последними, ребята 26-го года рождения. Из тех, кто был постарше, не вернулся почти никто. Своих детей у Степанихи было двое, 11-летний Колька и старшая Пана, по полному имени Прасковья. Колька жил при матери, а Пана перед самой войной уехала в Прокопьевск. Сколько-то проучилась там в ФЗО и стала работать стрелочницей на железнодорожной станции. Степаниха вспоминала дочь часто и тосковала по ней, но писем писать не могла, потому что не умела грамоте. Колька же ленился, и если нужно было послать весточку в Прокопьевск, Степаниха заставляла меня. Первый раз, когда она попросила написать, я привычно вывел на тетрадном листке первую фразу, и вопросительно глянул на свою хозяйку. Что, мол, дальше? — Чё ты написал? — спросила она. — Написал «Дорогая пана». Дома у нас всегда письма начинали со слов «Дорогая» или «Дорогой». Степаниха снисходительно улыбнулась. — По что «Дорогая»-то? Нечто человек дешевый. Не можешь ты еще письма писать. Я буду говорить, а ты пиши по-моему. Здравствуй, милая доченька пана. С приветом к тебе, известная тебе мамаша и брат Николай. Написал? Во-первых, в строках письма сообщаем, что живем по-прежнему. Я работаю там же, в школе. Колька учится плохо, меня не слухает. Без отца вовсе отбился от рук. Колька из-за спины матери показывал мне, что этого писать не надо, но я делал вид, что не замечаю его жестов. Исписав листок с двух сторон, я перечитал письмо вслух. Степаниха задумалась и сказала, пригорюнившись: «Еще напиши. Были бы у меня, доченька, крылья, слетала б к тебе поглядеть хоть одним глазком, как ты живешь». И заплакала. Сложив из тетрадной обложки конверт, я написал адрес. «Пошлем доплатным», — сказала она, — «быстрее дойдет». Пана писала матери регулярно, и на каждое письмо Степаниха заставлял меня отвечать. Письма получались похожими и, на мой взгляд, неинтересными. Однако вскоре пришлось писать еще и другие. И уже не в Прокопьевск, а на полевую почту. В крайнем домишке на нашей окраинной улице, почему-то называвшейся кооперативной, жила уборщица промкомбинатовской конторы. Фамилия ее была Таенко, звали Афросинья Яковлевна. Но по имени-отчеству никто ее не величал, а в глаза и за глаза звали просто Таенчиха. С лицом таким сплюснутым, что, казалось, лепили его из глины, да не просушив, уронили или придавили чем-то, была она грузной и, как выражалась Степаниха, шибко неаккуратной. Руки у Таенчихи были большие, рабочие, отекшие ноги болели, отчего носила она вязаные носки с чулками и во время ходьбы загребала правой ступней. Грамоты, как и Степаниха, она не знала, но если моя хозяйка порой оказывалась речистей иной грамотейки, то Таенчиха была на слова скупа. Скорее всего, вообще запас их был у нее невелик, и прежде чем сказать слово, ей нужно было его вспомнить. Ходила она к нам частенько, сядет на лавку, положит ладони на колени и промолчит весь вечер. Степаниха однажды в сердцах сказала, что Таенчиха вечерует у нас, потому что экономит свой керосин. Но, вероятно, дело было не в керосине. С тех пор, как в 40-м взяли на действительную единственного Таенчихиного сына, осталась она кругом одна. И было ей одиноко и тоскливо. Каждые сутки в войну казались томительно долгими, на людях время проходило быстрее. Как-то раз Таенчиха пришла к нам, когда Степаниха диктовала письмо дочери. Подперев щеку рукой, хозяйка моя потихонечку, нараспев, наговаривала, а Таенчиха, сидя у порога, глядел, как я записывал. — Ты это... написал бы моему Сергею. — За одного. — неожиданно попросила она, когда я прочел вслух написанное. И, теребя на коленях старенький фартук, пояснила. — Третьего дня письмо принесли. Отписать некому. Я вот это и бумаги припасла. Без особой охоты я взял протянутый ею листок. Что писать? — От матери. — Поклон. Она безнадежно замолчала. — Сам знаешь как. Мне не нравились эти Степанихины. Добрый день, веселый час, пишу письмо и жду от вас. С приветом, известное тебе, и все такое. Обмакнув перо в разведенные из химического карандаша фиолетовые чернила, я написал так, как начинал письма у нас дома. Дорогой Сергей, уж полгода, как я работал в конторе, а почерк у меня все еще был ученический. Старался писать с наклоном, но буквы словно шли против ветра. Поставив восклицательный знак, я посмотрел на Таенчиху. Она ободряюще кивнула. — Грамотный ты. А я чё, Чурка. В каждом письме Степаниха сообщала дочери, почем здесь картошка, и та, в свою очередь, неизменно упоминала про цены на продукты. Я подумал, что Сергею такое неинтересно, и написал, что весна у нас нынче ранняя, теплая, и уже расцвела черемуха. С низовья два раза приходил пароход, но из фронтовиков вернулся только один Иван Черемисов с нашей улицы. Имеет 3 медали и ходит на костылях. Поведав еще кое о каких немудреных новостях, я задумался, покусывая кончик ученической ручки. Таенчик глядел на меня с ожиданием. «Бей фашистов, гони их быстрее с нашей земли и возвращайся домой с победой», — написал я в конце и, послюнив перепачканный чернилами палец, обтер его о край постеленной на стол газеты. «Все». Перечитывая письмо вслух, я заметил, что Степаниха явно не одобряет мой стиль. Но Таенчиха была совсем согласна. «Ну и вот, складно». И опять повторила: «А я чё? Чурка. Чё я тебе скажу?» Она протянула мятый конверт. «Адрес, вот. Спеши». Я свернул исписанный лист треугольником, так, чтобы лицевая сторона конверта осталась чистой. Старательно вывел номер полевой почты и фамилию. «Ты это, рубаху мне сменную дай. Постираю», — бережно взяв письмо, сказала Таенчих, собираясь уходить. «Мне тетя Нюра стирает», — смутился я. «Ну и че с этого? Давай, все одно людям стираю. Спасибо тебе». С тех пор я стал писать для нее часто. Она не просила меня, но когда приходила к нам, в глазах ее я видел немую просьбу. Уже не спрашивал ни о чем, брал листок бумаги, ручку, и она знала, что я сейчас буду писать ее сыну. Потом, когда читал вслух письмо, ее темное сплюснутое лицо будто светлело. Новостей у нас было немного. Все жили ожиданием, ждали конца войны, вестей с фронта, ждали родных тех, кому еще было кого ждать. В каждом письме я писал от имени Таенчихи, что денно и нощно думаю о сыне и молю, чтобы он вернулся живым. Теперь она словно разговаривала с ним через меня. Ее тоска находила выход в строчках писем, которые писал чужой парнишка, и было легче жить. Уже во втором письме она попросила меня написать привет от себя, и я гордился, что у меня теперь есть знакомый солдат, который в своих письмах передает приветы и мне.